Обеспечьте едой себя, потом ребенка. Как я приучила детей к своему здоровому эгоизму. Хоть я и мать, но я по-прежнему тоже хочу лучше и побольше. Впервые я четко это осознала, когда попробовала Мишкино фруктовое пюре из банки. Угадаете, какое самое вкусное фруктовое пюре? Яблоко с грушей. Вот интересно, почему эти фруктовые пюре мы начинаем пробовать только когда сами становимся родителями? Как сейчас помню этот чуть терпкий вкус со сладостью в конце. И знаете что? С первой же ложки я поняла, что, пожалуй, съем эту банку вместе с Мишкой. Одну ложку ему, одну мне, по очереди. И, видимо, мое желание приложиться к этой банке тоже передалось и ребенку. Мишка азартно раскрывал рот и искренне удивлялся, когда очередная ложка уходила мимо него. Со временем это превратилось в соперничество. Кто ухватит себе побольше? Главное, чтобы мать была сыта. Это мое политическое кредо, которое я возвела в главное правило счастливого материнства. Правило это распространяется не только на еду, оно гораздо шире. Я правда считаю, что сытая, а еще глубже смотреть, счастливая мать — лучшее, что может быть у ребенка. Это, безусловно, залог его счастливого детства. Помните, как нас всегда учили перед полетом в самолете? Первым делом нужно надеть кислородную маску на себя, а потом уже на ребенка. Сначала нужно осчастливить себя, потом детей. К 40 годам я это очень четко поняла, хотя пришла к такому подходу и не сразу. Расскажу вам маленькую историю из мира животных. Когда Мишке было 9 лет, а Гришке 6, я завела Тосю. Я наверняка еще буду о ней упоминать, сейчас скажу лишь, что Тося — бастардина. Я ее взяла щенком у друзей на фоне развода и свистящего котелка. Не в себе была явно, крыша поехала. Бастардинами называют дворняк девушек в Италии. Когда Тосе исполнилось 4 месяца, стало понятно, что без помощи кинолога не обойтись. И я опустилась во все тяжкие. Всеми силами пыталась найти с Тосей контакт, научиться всем вместе жить, не позволяя ей сожрать весь дом. Одна из проблем, которые мы решали с кинологом, была связана с отношением собаки к 6-летнему Грише. Тося его хватала все время за штанины, не слушалась совсем, вообще не считала его человеком. Нас с Мишкой она принимала за равных, что меня, кстати, тоже не устраивало. Ничего себе на равных, собака какая. А вот Гришу считала, видимо, щенком. И кинолог предложил мне сыграть в социальную игру. Мы сели в круг, Тосю поставили в центре. Я взяла в руку немного ее любимого собачьего лакомства, поднесла к ее носу. Она смиренно ждала, пока я ей разрешу его съесть. Но я не разрешала и передала это лакомство Мишке. Он проделал то же самое и передал его Грише. Гриша поступил так же. Тося обалдела. Оказалось, что Гриша обладает теми же правами, что и мы с Мишкой. А она, Тося, очень любимая нами собака, но мы втроем, те, кто ее кормит, поет и заботится о ней, имеем больше прав. Больше обязанностей, но, как следствие, больше прав. После этой игры Тося начала относиться к Грише совсем по-другому. Понятно, что отношения с детьми не нужно приравнивать к отношению хозяина с собакой. Но главное здесь для меня следующее. У меня больше обязанностей и больше прав по отношению к моим детям, поэтому я по праву забираю себе больший кусок пирога. Только услышьте меня правильно. Не все съедаю, а детям крохи. А не отдаю всю себя в угоду детям. Чувствуете разницу? Я первое пробую. Я кладу еду сначала себе, а не моему маленькому котеночку, которому нужно обязательно первому попробовать этот тортик. С тех пор, как я поделилась с Мишкой его первый банан, а потом и его вкуснейшее грушево-яблочное пюре, я поняла, как важно не забывать про себя, как важно не потерять себя в ребенке, не принести ему себя в жертву. Почему вдруг ребенок стал бы мне предлагать свою еду и вообще заботиться обо мне, если бы я его не приучила с детства, что у меня тоже есть желания и потребности, и они в разы больше его потребностей и желаний? И главное, это нормально, понятно и обоснованно. Еще один момент. Выбирая фрукты в магазине, я не спрашиваю, что именно хотят купить дети. Буквально, что они любят и хотели бы поесть. Мы обсуждаем, что мы будем покупать, учитывая, что у всех разные вкусы. Я сразу беру, например, грейпфрут, потому что я его люблю, приговаривая, что слава богу, что вы, дети, его не едите. Наконец-то съем все сама в один присест. Потом мы берем их любимые яблоки и бананы, рассчитывая на всех, потому что и эти фрукты я буду есть. Никогда не откажусь от грейпфрутов только потому, что дети их не едят. Я ем и не собираюсь от них отказываться. Это дети пришли в мою жизнь. Ура им, а не я в их. Так что им придется смириться с моими привычками и вкусами. В магазине, кстати, у меня всегда веселье по поводу красного перца. Я всегда приговариваю: не помню, кто из вас не любит перец, но все равно возьму, потому что другой наверняка съест. А они мне хором напоминают: ну, мама, ну сколько можно, ну запомни уже, что я люблю или не люблю перец. Я же продолжаю путать. И говорю им в ответ: вот родите, потом поговорим с вами, как вы будете помнить, кто и что не ест. Или вот Гришины любимые питьевые йогурты. Вся семья знает, что Гриша обожает эти йогурты. Мы их всегда брали специально для него по 6 пачек. Чуть не разорилась на них. Мишка был к ним равнодушен, я тоже. Но я всегда бронировала для себя одну пачку из этих 6. Это была моя пачка, которую нельзя было трогать. Несколько раз Гришка выпивал и мои йогурты. Я не ругалась, естественно, но я расстраивалась, буквально жаловалась, что я тоже хотела, рассчитывала на них. Они грели мне душу, я тоже их люблю. А теперь их нет. И это для меня беда. Не ладно, малыш, лишь бы тебе было хорошо. А понимаю, что ты не удержался, но я теперь осталась без вкусноты. Зачем ты так со мной? Потому что от настроения и уровня счастья мамы напрямую зависит настроение и уровень счастья ребенка. А расстроенная мама без йогурта — горе в семье. Гриш, кстати, к 15 годам слез с этих йогуртов. Большая радость и экономия бюджету. Чего я пыталась всем этим добиться? Главным образом, чувство партнерства с детьми. Я бы даже так сказала, как в адвокатских конторах из зарубежных сериалов. Есть старший партнер, а есть младшие. Мы все знаем о вкусах друг друга, уважаем их, не пытаемся сломать, перетянуть на свою сторону. Но первый кусок торта я кладу себе и пробую первый.